окно пюпитр, и как овраги эхом полны ковры всем игранным. В них есть невысказанность, здесь могло с успехом сквозь исполнение авторства процвесть. Окно не на две створки, алла бреве, но шире на три. В ритме трех вторых окно и двор, и белые деревья, и снег, и ветки, свечи пятерик. Окно и ночь, и пульсом бьющий иней в ветвях, в узлах височных жил. Окно и синий лес висячих нотных линий, и двор. Здесь жил мой друг давным-давно. Смотрел отсюда я за круг Сибири, но друг и сам был гордецом, как Омск и Томск, был кругом войн и перемирий, и кругом свойств, занятий и знакомств. И часто-часто, ночь о нем продумав, я утро ждал у трех оконных створ, и муторным концертом мертвых шумов копался в мерзлых внутренностях двор. И мерил я полуторную мерой судьбы и жизни нашей недомер, в душе ж, как в детстве, снова шел премьерой большого неба ветреный пример.